и затем продолжала. «Собираться будем у меня, так как там просторнее, чем у других. Сама я, правда, не умею сочинять стихи, но вы, поэты, если вы не гнушаетесь присутствием среди вас простых невежественных людей, позвольте мне распоряжаться устройством угощений. Может быть, и я, принимая участие в собраниях вашего общества, приобрету тонкий поэтический вкус». Но одна я все же не сумею распоряжаться всеми делами общества. Мне нужны две помощницы. Я хотела бы, чтобы это были властительница острова водяных каштанов и обитательница павильона благоухающего лотоса. Первая будет назначать темы для стихов и задавать рифмы, вторая — вести необходимые записи и следить за порядком. Однако это не значит, что нам вовсе возбраняется сочинять стихи. Если попадутся сравнительно простая тема или легкие рифмы, мы тоже, возможно, кое-что сочиним. Но остальные должны сочинять стихи обязательно. Если вы согласны со мной, можно считать, что общество создано. Если же нет, я не посмею навязывать свое мнение и не буду вступать в общество. Инчунь и Сичунь были равнодушны к стихам. Кроме того, присутствие таких талантов, как Сюэ Бао Чай и Лин Дай Юй, смущало их, поэтому они с радостью согласились на предложение Ли Вань. «Ты права», — заметили они. Таньчунь и остальные девушки сразу догадались, что они имеют в виду, и согласились с предложением Ли Вань. «Ну ладно», — сказала в заключении Таньчунь, — «только мне кажется смешным, что я придумала этот план, а вы втроем будете мною распоряжаться. А теперь пойдем в деревушку благоухающего риса», — предложил Бао Юй. «Опять торопишься?» — упрекнула его Ли Вань. «Сейчас мы только договариваемся. Придется подождать, пока я приглашу. Надо решить еще, как часто мы будем собираться», — напомнила Бао Чай. «Собираться слишком часто неинтересно», — заметила Таньчунь. «Я думаю, 2-3 раза в месяц вполне достаточно». «Верно», — поддержала ее Бао Чай. Но только уж если день собрания намечен, все должны являться. Ни дождь, ни ветер не могут служить препятствием. Помимо этого, если на кого-нибудь вдруг найдет вдохновение, он может потребовать дополнительного созыва общества или же пригласить всех к себе. Мне кажется, это вполне допустимо и даже будет живее и интереснее. «Да, это еще лучше», — согласились все. «Мысль создать общество подала я. Мне и принадлежит право первой устроить угощение», — заявила Таньчунь, «иначе у меня все настроение пропадет». «Раз так, завтра можешь устраивать открытие нашего общества», — сказала Ли Вань. «Согласна?» «Лучше всего это сделать сегодня, даже сейчас», — возразила Таньчунь. «Ты назначишь тему для стихов, властительница острова водяных каштанов задаст рифмы, а обитательница павильона благоухающего лотоса будет следить за порядком». «А мне кажется, что назначать тему и задавать рифмы по усмотрению одного человека несправедливо», — заметила Инчунь. «Лучше всего делать это по жребию. Только что, когда я направлялась сюда, в сад принесли 2 горшка с очень красивой белой бегонией», — сказала Ли Вань. «Почему бы нам не воспеть ее?» «Цветы никто не видел. Как же можно сочинять о них стихи?» — запротестовала Инчунь. «Но мы же знаем, что это белая бегония», — возразила Бао Чай. «Неужели для того, чтобы писать о ней стихи, нужно сначала ее видеть? Ведь древние слагали стихи в те моменты, когда приходило вдохновение, А если бы они вздумали писать только о том, что находилось у них перед глазами...